суп в саду или в огороде. На две порции 100 граммов капусты, одна морковь, одна картофелина, пол луковицы, зелень укропа и петрушки, 1 литр говяжьего или телячьего бульона, соль по вкусу. Капусту мелко нашинковать, морковь, картофель, лук, зелень укропа и петрушки мелко нарезать, выложить в чашу для риса, залить предварительно сваренным говяжьим или телячьим бульоном, посолить, варить в пароварке 30 минут.